Покраснела рябина, посинела вода, месяц, всадник унылый, уронил повода, снова выплыл из рощи синим лебедем мрак, чудотворные мощи он принес на крылах. Край ты, край мой, родимый, вечный пахарь и вой, словно Вольга под ивой, ты поник головой. Встань, пришло исцеление, навестил тебя, спас. Лебединое пенье нежит радугу глаз. Дня закатного жертва искупила весь грех. Новой свежестью ветра пахнет зреющий снег. Но незримые дрожди все теплей и теплей. Помяну тебя в дождик я, Есенин Сергей.